Глава 159. Я подобрал 31 каплю звездной крови, осколок скрижали, три руны бронзового качества и одинокое серебро. Пустышку сразу отложил. Будет с чем поэкспериментировать, чтобы прокачать рунное мастерство. С бронзовым развитием также было все ясно. А вот два оставшихся глифа удивили. Руна. Псионическая активность. Вид. Руна-навык. Качество. Серебро. Активация. 24 капли звездной крови. Безвозвратно. Описание. При активации навсегда изменяет строение головного мозга и наделяет восходящего способностью воспринимать и инициировать ментальные сигналы, вступая в пси-контакт с другими существами. Мощь и дальность восприятия зависит от уровня атрибутов «дух», «ментальность», «псионика». Время действия. Одноразовое. При активации исчезает. Требование. Атрибут «ментальность» не ниже 9. И. Руна – щит обжигающего света. Вид – руна заклинания. Качество – бронза. Активация – 12 капель звездной крови. Описание. При активации заклинание создает вокруг восходящего защитное энергетическое поле, усиленное огненным и гвоздействием. Мощь зависит от уровня атрибутов – дух, стихийность, элементальность. Время действия – 1 час. Время перезарядки – 6 часов. Требования. Атрибут «дух» не ниже 9. Если щит обжигающего света я ожидал увидеть, удивившись только их составляющей этого защитного заклинания, то вот псионическая активность стала для меня полнейшим сюрпризом. Таргал напоминал кого угодно, только не обладателя ментальных способностей. Скорее уж он производил впечатление необузданного варвара. Отбросив странности в сторону, я занялся ранеными, причем оказал помощь и своим, и недавним врагам, чем немало обескуражил своих легионеров. Естественно, что на своих я потратил исцеляющую руну, а недавние враги получили первую помощь. Закончив возню с ранеными, я проследовал на артиллерийскую палубу. Пушки, стоявшие тут, заряжались с казенной части, но не сказать, что конструкция их была какой-то продвинутой. Нарезной ствол и калибр около 40 мм. Было их по 5 с каждого борта. «Разобрались?» – задал я вопрос Гиселу. «Да, первый офицер». «Давайте-ка обстреляем вон ту вооруженную толпу на площади», — указал я направление через орудийный порт. «Если я хоть что-то понимаю, они там скапливаются, чтобы предпринять еще одну атаку на речные башни». «Нужно развернуть корабль, командир». «Понял», — кивнул я и вышел на палубу. Пленные сидели в центре палубы и неосознанно жались один к другому. «Внимание!» — рявкнул я, подойдя к ним почти вплотную. «Кто хочет получить жизнь и свободу?» — повисло напряженное молчание. «Что нужно делать?» – напряженно спросил пропитым голосом здоровенный детина с косым шрамом на лбу. Я испытующе посмотрел на него и ответил. «Управлять золотым дрейком». «Управлять и больше ничего?» – настороженно спросил он. «Да». «Тогда я согласен», – ответил он. «Куда вам нужно, офицер?» «Встань, подойди ко мне. Кому еще нужна жизнь и свобода?» Отказались сотрудничать только двое. Их я приказал запереть в трюме. Остальных перепоручил Кюнсу, объяснив ему задачу. Сам снова отправился на артиллерийскую палубу. Уже через полчаса мы дали первый залп. Первые выстрелы легли куда угодно, только не туда, куда мы целились. После перезарядки мы повторили уже с поправками. Результат оказался удовлетворительным. Два из пяти выстрелов легли на площадь. Приблизив картинку в своих очках, я удовлетворенно кивнул. Там метались люди, указывали пальцами на золотого дрейка. Один даже в бессильной ярости стрелял по нам из винтовки. «Перезаряжайтесь!» – прикрикнул я, пытаясь переорать заложенность в ушах. «Надо еще разок-другой дать залп!» Гисел Квас оскалился в счастливой улыбке. На его перемазанной сажей роже выделялись только белые зубы и белки глаз. Он указал мне на легионеров, подносящих снаряды. «Огонь!» – проорал я. Снова одна за другой рявкнули 5 пушек. На площади вспухли взрывы. Услышал я сквозь звон в ушах. «Ура!» орали артиллеристы. Усмехнувшись, я показал им жестом, чтобы шевелились быстрее. «Давайте еще!» азартно проорал я. «Заряжай!» И вскоре снова лязгнули орудийные затворы. «Пли!» скомандовал во всю мощь легких я. Раздался бортовой залп. Золотой дрейк обманчиво неторопливо кружил над Манааном, словно ангел возмездия до самой темноты. Парусами управляли взятые нами в плен члены экипажа. Место у руля судна занял Кюнс. Все остальные легионеры отдыхали и приглядывали за ранеными и пленными. Только когда стало ничего толком не видно, мы прекратили обстрел и легли в дрейф. Я навестил раненых в кубрике. Осмотрев всех, я в каждом конкретном случае принимал решение, накладывать заклинание малого исцеления или нет. Звездную кровь требовалось экономить. Больше всех меня беспокоила Леона. Ее шея была прострелена. Это сказалось на работоспособности ее речевого аппарата. Она не могла произнести ни слова. Все, что я мог, уже сделал. Уколол ее регенеративным средством, обезболивающим, снотворным, и наложил руническое заклинание. Поэтому оставалось надеяться только на его чудесные свойства. Если вспомнить, каким был Кюнс, краши в гроб кладут, а сейчас ничего. Все шансы на исцеление у нее были, но я чувствовал свое полнейшее бессилие. В капитанской каюте я оказался только глубокой ночью. Не сказать, что тут было роскошно, скорее тесно. Но кают на Золотом Дрейке было всего 4 штуки. Обладание одной из них – само по себе роскошь и привилегия. После обыска я с удивлением нашел судовой журнал. Сел за стол и зачитался. В толстой тетради, заполняемой от руки, было все. Журнал был на едином языке, но с такими оборотами, что я его не сразу понял. А потом как понял? Последняя запись гласила, что Золотой Дрейк высадил часть команды, выгрузил груз стрелкового оружия и вступил в бой, чтобы поддержать огнем бортовой артиллерии союзные войска борцов за независимость от аркадонской тирании. Против нас вступил в бой. По показаниям пленных, капитаном был тот хлыщ с тонкой сабелькой, которого затыкали штыками мои легионеры. Были тут сведения о том, где и когда Золотой Дрейк принял на борт оружие для местных борцов и о том, как они высаживали агентов под видом списавшихся членов команды, и о том, как возили для них денежное довольствие, и много чего еще очень интересного. Читая эти откровения, я недоумевал. Вроде работа секретная, но о ней зачем-то велись подробные записи. Уму непостижимо. Если бы кто-то из аркадонских властимущих или просто офицеров вроде меня прочитал это раньше, болтаться бы капитану в петле на рее. Но главное, что я вычитал в судовом журнале, было то, что Таргал Рак был арминумским агентом, которого забросили в Манаан вести подрывную работу. Откинувшись в кресле, я задумался. Выходит, что это он организовал нападение на Ауксилию Зеса. Тогда и руна псионической активности, поднятая с его бездыханного тела, обретает смысл. Это что-то вроде аналога моего заклинания ментальной связи. Только моя руна неудобна тем, что работает строго в ограниченном радиусе. И для того, чтобы вступить с кем-то в ментальное общение, нужно его согласие. Из описания же псионической активности следовало, что навык лишен таких недостатков. Выходит, с его помощью Таргол мог контролировать действия командира диверсионного отряда или даже находиться с пленными диверсантами на связи, в то время как они сидели в заперти в замковом утесе? Я открыл судовой журнал и из хулиганского порыва сделал запись поперек страницы. Кирилл Гобин, также известный как Кир Кровавый, также известный как Кир из Небесных Людей, младший офицер первой статьи 14-го легиона, вступил в должность временного исполняющего обязанности капитана Золотого Дрейка по праву сильного. Предыдущий капитан убит во время абордажной схватки. Силы бунтовщиков были обстреляны из бортовых орудий и обращены в бегство. Поразмыслив, я поставил свою размашистую подпись под запись и захлопнул судовой журнал. Сегодня был долгий день. Я снял сапоги, кирасу и шлем, скинул сюртук. Оружие положил рядом с собой и завалился спать на капитанский рундук.